Я думал, что на другой день она встанет в дурном расположении духа. Но она, наоборот, поздоровалась со мной очень весело и, по-видимому, уже все забыла. Это было в воскресенье. Она предложила мне поехать в концерт. Исполняли «Страстную пятницу», которую мы оба очень любили. После концерта она попросила зайти куда-нибудь выпить чаю. Нельзя представить себе существа более трогательного, чем Адилия, когда она бывала веселой и упивалась жизнью. Все в ней говорило о том, что она рождена для радости, и поэтому казалось преступлением отказать ей в удовольствии. В то воскресенье она была оживлена, она вся искрилась жизнерадостностью, и, когда я смотрел на нее, мне не верилось, что накануне мы могли поссориться. Но чем лучше узнавал я свою жену, тем более убеждался, что она наделена удивительной способностью забывать все дурное, совсем как ребенок. Черта эта была в корне чужда моему характеру, моему уму, который все отмечал, собирал, регистрировал. В тот день жизнь для Адилии заключалась в чашке чая, во вкусных бутербродах, в свежих сливках. Она улыбалась мне, а я думал. Больше всего отчуждает людей друг от друга, пожалуй, то, что одни живут преимущественно в прошлом, а другие — только в настоящем мгновении. Я еще чувствовал горечь ссоры, но долго сердиться на Адилию я не мог. Я упрекал себя, давал самому себе обещания, я зарекался не задавать бесполезных вопросов, клялся быть доверчивым. Мы возвратились домой пешком, через Тюильри и Елисейские поля. Адилия с восторгом вдыхала свежий осенний воздух. Мне казалось, что, как и весной во Флоренции, все — рыжая листва деревьев, золотисто-серый свет, веселая парижская суета, детские кораблики, паруса которых клонились над гладью большого бассейна, и колеблющийся водомет над ними — все в один голос поет мотив рыцаря. Я повторял про себя любимую фразу из «Подражания», которую стал применять к своим отношениям с Адилией. «Вот я пред тобою, как раб твой, и я готов на все, потому что ничего не желаю для себя, а все только для тебя». Подражание. Точнее, подражание Христу. Духовное сочинение, приписываемое Фоме Кемпийскому. Когда мне удавалось одерживать такую победу над собственной гордыней и смиряться, не перед Адилией, а точнее перед моей любовью к Адилии, я бывал доволен самим собою.